Глава 3. Сегодня, 2 января 62 года, я освободился с дежурства, которое длилось 3 дня в честь Нового года, и отправился домой. Денщика своего я отпустил на побывку в деревню, поэтому вот уже 2 недели мне никто не мешал. Пролетая на санях по улицам, я наслаждался тишиной. Петербург, утомленный праздниками, отдыхал. Более всего я хотел, взяв чашку кофе, закутаться в плед и, усевшись в кресло рядом с печкой, долго смаковать ароматный напиток и ни о чем не думать. У вышедшего мне навстречу лакея я осведомился. «Александр Никифорович дома?» «Дома, дома», — порадовал меня лакей, принимая шубу. «Вас только и ждут». «В кабинете?» «Никак нет, в гостиной». Я слегка удивился. «Отец дома, а я и не заметил». И, словно прозрев, тут же уловил мысли как минимум 10 человек, пардон, вампиров. «Кажется, у нас гости», — понял я. Меня встретили весьма радушно и тут же принялись расспрашивать, что нового при дворе. «Что же там может быть нового после праздника?» — удивился я. «Спят все, и государь спит, и отдыхать еще до завтра будет». «Значит, отпраздновали хорошо», — подвел итог Мартынов. «Хорошо», — согласился я. «Устал только, как собака». «А чего вы, собственно говоря, стоите?» — спохватился Мартынов. «Вы, Петя, садитесь, покушайте, кофейку попейте, глядишь, полегчает. Год этот, видимо, не только у государя, но и у вас был непростой. Одна отмена крепостничества чего стоит». Я воспользовался его предложением и, усевшись за стол, быстро наполнил тарелку и отдал должное праздничным блюдам. Жуя, я вполуха слушал, что говорят окружающие. Все, что рассказывали, я в основном уже знал. Интересны были только интерпретации событий. Например, кое-что я узнал и о Крымской войне, и о ее последствиях. Мы считали, что воюем за Севастополь и Черное море, а на самом деле гибли за Индию и Среднюю Азию. В этом регионе у Англии не было других оппонентов, кроме России, и ее нужно было ослабить любым доступным способом. Англичане, оказывается, не гнушались даже вооружением диких горцев на Кавказе. Мое внимание в дальнейшем привлекли 2 незнакомых молодых вампира. Их интерес и разговор уводил далеко от Европы, которую, благодаря Александру Николаевичу, за последние годы я исколесил вдоль и поперек. Они рассказывали о странах совсем экзотических. Огромная и непостижимая Индия, суровый и дикий Афганистан, загадочный Китай. Как выяснилось, самовлюбленная, чванливая Европа — это далеко не весь мир. И даже не центр мира, а всего-навсего захолустная окраина. И именно поэтому жадные европейцы с упорством буйно помешанных рвались подчинить себе все, до чего могли дотянуться, чтобы ограбить и унизить. «Это им не Америка», — возмущенно заметил Мартынов. «Там мы помогали». То, что творили наши американские собратья, шокировало даже средневековых дикарей. «А ложа?» — влез с вопросом я. «Ложу не интересует истребление людей. Ей не нужны трупы. Ей необходимы живые слуги. Так что Европа и в особенности Англия должны будут поумерить свои аппетиты. А если нет, то нам деваться будет некуда. Придется брать под свой протекторат все азиатские монархии. Но не британцам же их отдавать», — поддержал магистра России Аскольд. «Надо брать, значит, возьмем», — фыркнул Тотлебин. «Кстати, господа», — усмехнулся один из молчавших доселе вампиров, кажется, его звали Отто Францевич. «Знаете ли вы, как в Англии называют Крымскую войну?» Все с интересом посмотрели на него. Не иначе, как бесполезная, и честно считают ее проигранной. Для меня это не являлось новостью. Благодаря постоянным поездкам по Европе в свите государя, я уже познакомился с этой точкой зрения. И англичане были абсолютно правы. В свете того, что они не выполнили всех поставленных перед собой задач, они действительно проиграли. Зато французы считали себя победителями. Похоже, им был нужен реванш за поражение Наполеона. Ну и вообще, победить русских считалось великой честью. «Да уж, не позавидую я британцам», — заметил полковник. «Королева, глядя, как мы продолжаем плавать по Черному морю, просто рвет и мечет. Думаю, она нам этого не простит». И задумчиво добавил: «Нет ничего страшнее отвергнутой женщины». Все присутствующие с пониманием и сочувствием посмотрели на учителя. Он слегка смутился и счел своим долгом пояснить. «Я вообще-то о Виктории говорил». «Почему же отвергнутая?» — удивился я. «Она что, всерьез считала возможным этот брак? Да никто этого не позволил бы, и ее лорды в первую очередь». «Умом она это понимает», — ответил Аскольд. «Да сердцу не прикажешь. Она искренне считает, что стоило России». Я удивленно пожал плечами. Женская логика наивна и в то же время чудовищна. Пока я это обдумывал, тема разговора изменилась. Теперь все обсуждали новый вариант союза между тремя императорами. Поскольку сближение с Францией не давало ожидаемых результатов и вообще мало способствовало интересам России, встал вопрос о выборе новых союзников. Взгляд Горчакова устремился к Пруссии, но Австрия тоже хотела сблизиться с Россией. Горчаков поддерживал ее стремление, хотя не забыл, чьими стараниями Россия получила удар в спину, и лелеял тщательно вынашиваемые планы по ослаблению Австро-Венгерской империи. Но пока союз трех держав сулил выгоды, поэтому переговоры шли уже второй год. Я прекрасно помнил их начало, поскольку первый этап прошел в Беловежской пуще. Все было замаскировано под большую охоту. Кроме переговоров, за два дня охоты было убито 96 зверей, только государь собственноручно добыл 10 зубров и 4 кабанов. Учитель на этот раз тоже решил поохотиться. Его методов, правда, император не одобрял, а полковник, в свою очередь, считал, что только схватка один на один со зверем и есть настоящая охота, поэтому на всякий случай взял с собой рогатину. Но по личному приказу государя был вынужден занять место в штенде подле него, чем остался очень недоволен. Государь же все время увещевал его. «Помилуйте, Александр Никифорович, ну что это за варварство? 19 век на дворе, а вы с рогатиной». «Хорошая рогатина, ваше величество, дорогого стоит», — нагрызался полковник. «Не со всякой на зверя пойдешь, если, конечно, жизнь дорога». Данный разговор не помешал ему по окончании общей охоты выйти с рогатиной на огромного вепря. В помощь он взял меня и штук 5 собак. Кабана он, конечно, добыл, а меня чуть не оставил заикой. Я совершенно не ожидал увидеть такую варварскую дикость в столь образованном и современном человеке. «Вот так, Петенька», — сказал неописуемо довольный учитель, — «охотились в мои времена. Только у нас снега не было». От воспоминаний меня отвлек вопрос Мартынова. «Господа, все успели подать государю свои соображения по поводу военной реформы?» Все оживились, и разговор перешел на новую тему. Сделать планировалось многое. Для начала перевооружиться. Старое оружие сыграло с нами весьма жестокую шутку в Севастопольской кампании. Кстати, перевооружение уже шло полным ходом с 60-го года. А недавно я узнал, что сбылась мечта кошки, и в Европе разработана 5-зарядная винтовка. К сожалению, когда я упомянул о ней у государя, он отнесся к этому известию как к шутке. К слову сказать, вы слышали, что император хочет сократить армию до 700 тысяч? — спросил тот Лебен. — Как? Это же подорвет нашу боеспособность, — возмутился Андрей Михайлович. — Вы ничего не поняли, — вмешался полковник. — 700 тысяч — это количество человек под ружьем в мирное время, а в военное время армия легко увеличивается до 3 миллионов. «И где же вы солдат возьмете, инвалидов призовете или крестьян, которых еще 3 года учить надо?» «Не надо показывать свою неосведомленность», — резко ответил полковник. «Особенно, если вы не соизволили ознакомиться с документами». Андрей Михайлович и его товарищ явно обиделись. «И как прикажете ознакомляться с секретными документами, находясь в Индии?» — поинтересовались они. «К тому же», — добавил Отто Францевич, смакуя кофе, — «вы забываете, господин полковник, что не все здесь присутствующие находятся на военной службе. Поэтому будьте добры, объясните, в чем, собственно, дело». Полковник коротко извинился и начал рассказывать о реформе. Рассказ был длинным, поэтому приведу лишь суть. Отныне упразднялась 25-летняя солдатская служба. Срок службы сокращался до 6 лет, после чего солдата отправляли в бессрочный отпуск и призывали в армию лишь в случае войны. Также предполагалось более не терпеть неграмотности солдат и матросов. «Умно, чертовски умно», — обрадовался Аполлинарий Митрофанович. «И весьма правильно, что их учить грамоте будут». «Опоздали, батенька, с 58-го года уже всех новобранцев учат», — рассмеялся Аскольд. Преобразования в армии намечались огромные. Главным было изменение структуры. Впервые планировалось ввести военные округа, и теперь уже было ясно, что работать нам предстоит не один год. Я пересел в угол в любимое кресло и сам не заметил, как плавно соскользнул в сон под тихое жужжание голосов. Мороз приятно пощипывал щеки. Я не торопясь шел по Невскому, наслаждаясь солнцем, снегом и относительной тишиной. Город постепенно пробуждался от праздника, но еще не настолько, чтобы по проспектам вновь засновала толпа. Пользуясь тем, что учитель был приглашен к Мартынову, я решил совершить прогулку, не присоединяясь ни к сослуживцам, ни к собратьям по крови. Вышел я рано. Зимняя ночь неохотно выпускала город из своих сумрачных объятий, но постепенно солнце разогнало темноту, и теперь я невольно щурился от ярких холодных лучей, отражающихся в миллионах снежинок. Я уже подумывал завернуть в небольшую кофейню, чтобы перекусить, но тут услышал мягкий цокот копыт и знакомый голос, который окликнул меня. «Петр Львович, доброе утро!» «Доброе утро, Ваше Величество!» Улыбнулся я, поворачиваясь к подъезжавшему ко мне императору. Александр Николаевич легко спешился, и мы вместе продолжили прогулку. «Как отдохнули?» — поинтересовался он. «Ну, замечательно, а вот вы, кажется, совсем не отдохнули, как государыня». «Не очень», — помрачнел император. «Сами знаете, после последних родов она никак не оправится». Он замолчал, печально глядя на ледяное полотно Невы, потом, спохватившись, добавил: «И врачи ничего не могут сделать, сами знаете». Я только вздохнул. Туберкулез не шутка. Мария Александровна никогда не отличалась особым здоровьем, но о такой беде и подумать никто не мог. Правда, Христиан Вольфович сумел приостановить развитие болезни. Но все понимали, это только отсрочка. Император, чтобы не волновать супругу, сейчас даже поумерил пыл в любовных делах. Во всяком случае, теперь свои победы он не афишировал. Каждое лето он с семьей выезжал в Европу на воды, а потом в Крым, и мне казалось, что Марии Александровне стало лучше, но, судя по всему, дела обстояли далеко не радужно. «Надеюсь, государыня не простудилась?» — поинтересовался я. «Нет, слава богу. Но вы ведь знаете, ей совершенно противопоказано волноваться». Я вопросительно глянул на императора, уже зная, о чем он дальше будет говорить, поскольку краем сознания уловил его мысли. «Никс», — ответил на мой немой вопрос Александр, — «ему опять нехорошо». «Ваше Величество», — осторожно заметил я, — «может, следовало пригласить Христиана Вольфовича?» «Он уже был у Никса. То, что он ему советует, просто неприемлемо для наследника». «Почему?» «Никс не желает лежать на какой-то вытяжке не менее полугода. Единственное, на что он согласен, — корсет и сокращение, сколь это возможно, пеших и верховых прогулок, а также пребывание на части парадных церемоний. Кстати, Петр Львович, а куда вы направляетесь? Я вас не отвлекаю?» «Нет, Александр Николаевич, собственно говоря, я просто иду, куда глаза глядят. А вы?» «О, я хочу заглянуть в Смольный, поздравить воспитанниц и их учителей с праздником. Кстати, я не говорил вам, княгиня Долгорукая прислала прошение на мое имя с просьбой принять ее старшую дочь на обучение». «Значит, Екатерина Михайловна уже выросла», — улыбнулся я. Мы переглянулись и рассмеялись, вспомнив Полтаву, Тепловку и грациозную девочку, представившуюся именно таким образом. Поскольку мне совершенно не хотелось встречаться с благородными девицами, я вежливо отказался от приглашения. Государь все прекрасно понял и, распрощавшись со мной, отправился дальше. Сидя в ресторане, куда я зашел после встречи с императором, я только покачал головой. Визиты к юным смолянкам меня не волновали, а вот здоровье императрицы и наследника — это весьма серьезно. Я невидящим взглядом смотрел в окно, вспоминая события трехлетней давности. В тот год весной император вместе с семьей выехал в царское село. Погода благоприятствовала поездке. Все весело и беззаботно проводили время, отдыхая от столицы и неизбежного дворцового этикета. Марии Александровне стало гораздо лучше, и она вместе с супругом совершала прогулки по парку. Счастье ее было тем более полным, что последний роман государя в ту пору завершился, ну или почти завершился, и все его внимание сейчас принадлежало ей. Дети тоже радовались и развлекались в свое удовольствие. Кто мог знать, что именно этот мирный и счастливый отдых будет омрачен несчастьем? В один из дней цесаревич Николай, катаясь вместе с младшим братом по аллее, упал с коня и сильно ударился позвоночником о камень. Испуганный Александр, который, несмотря на то, что был младше, уже тогда отличался богатырским ростом и недюжинной силой, донес брата до ближайшей скамьи и позвал на помощь. Врачи, осмотрев наследника, рекомендовали строгий постельный режим, а приглашенный чуть позже Христиан Вольфович предложил зафиксировать Николая в строго определенном положении не менее чем на 5 месяцев. Мария Александровна была готова согласиться. Государь колебался, но сам наследник наотрез отказался от такого лечения. Отлежавшись около недели и как следует попарившись в баньке, он вновь вернулся к активной жизни. Но с тех пор его часто мучили боли в спине, да и здоровье ухудшилось. Не мудрено, что император был озабочен. К слову сказать, Александр Александрович весьма огорчался и даже винил себя в случившемся. Он считал, что не сверни он с тропинки на аллею, ничего не было бы. Этот огромный добродушный гигант, напоминавший внешним видом более всего крестьянина, а не изысканного аристократа, искренне обожал брата и дня не мог прожить без общения с ним. Когда же Николай по государственным делам был вынужден покидать двор, они с Александром ежедневно писали друг другу длинные и подробные письма. Забавно было наблюдать, как они, словно троня с поланей, ходили друг за другом и беспрестанно беседовали. «Не наговорились вчера», — улыбаясь, пояснял император, наблюдая, как рано утром сыновья, не успев позавтракать, уже начинали очередную беседу. Юноши только весело улыбались в ответ и продолжали говорить. Глядя на них, я не мог не позавидовать их привязанности, несмотря на то, что наружностью они совершенно не походили друг на друга. И вот сейчас, когда Николаю исполнилось 20, отец всерьез озаботился поиском невесты для него. Наследник и так засиделся в холостяках, а детей желательно было завести до вступления на престол, потому что после этого времени на их воспитание уже не будет. Поэтому не было ничего странного, что все королевские дома Европы, в которых была хоть одна невеста, лелеяли надежду, что император России обратит внимание именно на их дочь, ну, соответственно, и на королевство. Никто из них не знал, что этим надеждам не суждено осуществиться. Вот уже почти год Александр Николаевич вел переговоры с датским королем Христианом IX, у которого было целых 4 дочери. Император заинтересовался второй из датских принцесс. Судя по портрету, девушка была очень мила. В основном принципиальные договоренности были достигнуты, оставалось только поставить в известность жениха и невесту. От размышлений меня отвлекла нахлынувшая дурнота. Пару минут я мужественно ковырялся в салате, пытаясь поесть, потом махнул на всё рукой и пошел домой. Странно, но по дороге мне становилось все хуже, поэтому пришлось нанять извозчика. На пороге меня встретил лакей. Это оказалось весьма кстати, потому что самостоятельно подняться по лестнице я уже был не в состоянии. Придя в себя, я понял, что лежу на кровати, а надо мной склонились Аскольд и отец. Где-то рядом тихонько мурлыкал себе под нос Христиан. «Что это было?» — пробормотал я. «Ничего особенного. Привет от твоей подруги», — ответил полковник. «От какой подруги?» — растерялся я. «От Елены Ивановны, с глубоким поклоном». Успокоенные магистры расположились в мягких креслах, которые притащил в мою спальню услужливый лакей. «Ты смотри, Аскольд, дамы на него все-таки имеют виды», — задумчиво протянул учитель. «Если не в постель, так хоть в гроб». «Это точно», — согласился тот. «И меня они уже вычислили. Иначе как объяснить сегодняшнее нападение? Ведь первый день, как сняли прикрытие». «Может, его вообще не выпускать никуда?» — озабоченно спросил полковник. «А это чем-то поможет?» «Нет уж, учиться надо в боевых условиях. Иначе не научится он у тебя ничему. Я, по крайней мере, бегать за ним всю жизнь не собираюсь. Сейчас в себя пришел и шагом марш на службу. Государь о нем уже осведомлялся. Чем он, интересно, так его очаровал? Это ты у него спроси». Я чувствовал себя ужасно больным и разбитым. Но колкость по поводу императора понял и дрожащим, едва слышным шепотом произнес. «Мы с Александром Николаевичем просто друзья». Все трое резко повернулись ко мне, и Христиан Вольфович менторским тоном произнес. «Не валяйте дурака, молодой человек. Вы абсолютно здоровы. К тому же прекрасно выспались, поэтому подъем, обедать и марш на службу». От такого резкого тона в голове у меня моментально прояснилось. Ничего нигде не болело, я был действительно здоров. Полковник со Аскольдом сперва смутились, а потом дружно заржали, как племенные жеребцы. Я был окончательно пристыжен, уши горели, как рябина на морозе, и уже через 5 минут, полностью одетый, я сидел за столом, наверстывая завтрак, обед и ужин. Аппетит, надо сказать, у меня сегодня был отменный. Неожиданно я услышал, нет, скорее ощутил, как за моей спиной открылась дверь, и в комнату вошел Аскольд. Сперва я решил, что мне померещилось, уж больно призрачно и нереально ощущался магистр. На всякий случай я мысленно приветствовал его. Вдруг с него, как разбившееся стекло, слетела мутная пелена, и уже вслух он произнес. «Молодой человек, с такими способностями вы могли запросто отразить удар, который был по вам нанесен. Извиняет вас только то, что вы доселе не сталкивались с нападением и не смогли распознать его. Но теперь вы все знаете. Охранять более я вас не могу. Посему извольте постоянно держать ментальный щит. Иначе скоро вас просто не станет. А то, что вы можете выжить, я доподлинно знаю. Ни один человек, кроме вас, до сих пор не мог обнаружить меня под полной защитой. Жалко будет потерять такого уникума. Засим, разрешите откланяться. Не знаю, свидимся мы еще или нет. Это теперь зависит только от вас». Тут я сообразил, что так и сижу спиной к магистру. Торопливо вскочив, я попытался извиниться, а он, шагнув навстречу, коротко пожал мне руку, развернулся и ушел. Так закончился очередной этап моей жизни. Поначалу, после отъезда Аскольда, я чувствовал себя совершенно беззащитным, а поняв, какой муравейник разворошил, совершенно отчетливо осознал, что жить мне осталось недолго. Отец только хмыкал и не выпускал меня из поля зрения. Постепенно я расслабился, понимая, что он все время наблюдает за мной, да и к постоянной защите тоже быстро адаптировался. К тому же наши противники, увидев, что удар не достиг цели, затихли, ожидая более удобного момента, или просто занявшись более важными делами. Во всяком случае, на глазах у отца и верховного магистра меня вряд ли еще раз попытаются тронуть. А посему я продолжал жить и работать в прежнем режиме. А работы прибавилось. Государь всерьез затеял военную реформу. Уже в феврале Милютин представил подробный план действий, и наступили горячие денечки. Император колесил по стране, работал сам и заставлял работать всех вокруг. Как обычно, больше всех доставалось мне. Это было не со зла, просто я всегда был под рукой. 62-й год ознаменовался активизацией поляков. Вот уж чего я не мог понять, так именно этого. Почему-то в Пруссии и Австро-Венгрии, которые захапали в прошлом веке огромные польские территории, никто не бунтовал. Казалось, что там главной мечтой местных поляков было как можно скорее стать немцами. Людям запрещалось говорить, писать и думать на родном языке. Всякое инакомыслие жестоко каралось, но Европа не замечала этого. Если речь заходила о Польше, то почему-то вспоминали только Россию. а на уничтожение в германских государствах польского населения просто не реагировали, словно ничего такого и не было. «Вот потому они там и молчат», — коротко ответил на мой вопрос полковник. «Ну хорошо», — согласился я. «В таком случае нам надо было действовать по примеру цивилизованных стран и провести полное уничтожение поляков». «Может быть, это выход», — пожал он плечами. «Беда русского народа в том, что он упорно считает всех славян братьями. Кстати, посмотри, тебе будет интересно». Он протянул мне несколько газет. Это была польская газета, выпускаемая специально для белорусских крестьян. «Мужицкая правда». Бегло просмотрев, я с возмущением отбросил мятые листы. Защитнички выискались. Почему-то не вспоминают, как совсем недавно они белорусов на столбах распинали. А уж о том, чтобы вольную получить, вообще речи не было. Зато теперь как подробно объясняют, что крестьян обманули. Вместо земли и воли дали только волю. Да ведь государь землю и не обещал. О том, что именно польские и прибалтийские помещики громче всех требовали волю не давать, не пишут. Ну а вот это я брезгливо ткнул в газету, полностью посвященную воспеванию униатской веры. Это просто кошмар. Понимаешь, к чему дело идет? К еще одному мятежу, мрачно заметил я. Поляки, похоже, ничему не учатся, а ложа не зря работает. Они что, тоже униаты? Ну, насмешил, без улыбки заметил отец. К твоему сведению, масоны этим не балуются. Они считают, что есть только один бог, который является архитектором и строителем вселенной. Первые организации, похожие на современных масонов, создавались еще в Египте. Оттуда и большая часть символики. Глаз, пирамида, передник. Потом были орфики и орфическое учение. Эти подвели под организацию стройную базу. Но совсем недавно в Англии окончательно оформилась структура организации. Ложа решила прекратить отсебятину и отсечь течения, которые отступали от основной идеи. Кстати, Иисус, Будда, Мухаммед и другие провозглашаются великими учителями и пророками, но идея воскрешения и божественности Христа масонами полностью отвергается. По их мнению, человек не может вместить истинную божественную сущность. «С этим я могу согласиться», — сказал я. «Естественно, тем более, что это правда. Вся беда в том, что ученики и последователи Иисуса были людьми необразованными и с конкретным мышлением. Проповедь о воскрешении они восприняли буквально, а он ведь имел в виду духовное. В таком случае, почему ложа не препятствовала церковной проповеди? А зачем? Они в этой мутной воде рыбку знаешь, как хорошо ловят? Ведь основная масса людей легко оболванивается. А ложа, как и мы, ищет незаурядных, сильных и талантливых. Тех, кто сможет повести за собой. Церковь в этом случае просто инструмент в их руках. Как ты думаешь, почему духовенство так не любит масонов? Конкуренты, не боясь ошибиться, предположил я. Правильно. Причем более умные, более тонкие и весьма удачливые. Но не думаю, что идея с унией пришла именно от них, хотя они всегда готовы что-нибудь придумать. Но и католики в этой гадости кровно заинтересованы. Во многом на Украине люди бунтовали именно из-за запрета на православие. Теперь же им предлагают смесь из двух религий, причем с упором на католицизм. «Лучше уж православие», — откликнулся я. «Согласен». Я грустно вздохнул и с отвращением посмотрел на газеты. Но почему такое хорошее начинание так уродливо вывернулось? Ведь действительно, под эгидой Иисуса человека можно было объединить всех. «Петя», — учитель присел рядом и поотечески притянул меня к себе. «Уже в мои времена знали, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Так что не расстраивайся». Подумай лучше, что наша идеология тоже вызывает подозрения и опасения. Ну как же, все можем, но не делаем. Значит, чего-то ждем или что-то готовим. Я не выдержал и фыркнул. В самом деле, если бы Лига не разошлась с ложей в путях достижения цели, никаких вопросов у людей уже не было бы. А так, у ложи просто физической массы не хватит, чтобы все в одиночку сделать. Значит, придется привлекать людей, как и нам, впрочем. «Молодец», — учитель уловил, о чем я думаю. «Тем более, что большинство масонов — люди, как ты уже успел убедиться. Не думаю, что от этого они стали более безобидными». «Конечно, нет. Неизмененный, но обученный человек не менее изощрен, но чаще идет напролом, не обращая внимания на преграды, так как не рассчитывает на вечную жизнь и хочет видеть результат сейчас, а не в отдаленном будущем. Поэтому людей, как ни крути, а со счетов сбрасывать нельзя. Понял?» «Понял», — я покусал губы и пробормотал. «Жизнь у нас как в сказке. Чем дальше, тем страшнее». Учитель расхохотался и, легонько ткнув меня в бок, сказал: «Не надо отчаиваться. Знаешь, что было написано на кольце у царя Соломона? И это пройдет. А жить все равно хорошо. Так что пошли чай пить и спать. Устал я, как собака». Так в трудах и заботах прошел весь 62-й год. Новый 63-й я встречал вместе с вернувшимся из-за границы кошкой. Петр Маркович сильно изменился и, наконец, перестал походить на сумасшедшего Янки. Костюм он не сменил, просто стал носить его с истинно английским достоинством. С кепи исчез оранжевый помпон, но чего-то до аристократа Петру Марковичу еще не хватало. В подарок мне он привез чудо вражеской техники — пятизарядную шестилинейную винтовку, калибр 15,24 мм. «Вот», — торжественно заявил он, потрясая винтовкой перед полковником, «а в Севастополе вы говорили, что такого быть не может». Федоров ехидно улыбался, Прокофьев, не ожидавший такого напора, сделал шаг назад и, выдержав первый натиск, отпарировал. «Техника, молодой человек, не стоит на месте. Были времена, когда люди огонь разжечь не могли. Но сейчас, сами видите. Более того, я вам вот что скажу. Может быть, такое ружье выдумают, которое по 100 пуль махом выпускать будет». Кошка осекся и недоверчиво на него посмотрел. Было видно, что ему очень хочется поверить в такое чудо. А я услышал мысль Федорова. «Ты, Саша, ври, но не завирайся. Даже если изобретут, патронов где напасешься?» «Молодежь больно наглая пошла», — огрызнулся полковник. «Как-то же его садить надо?»